Санька Умник 3. Глава 1. 25 июня. Мое попадание в конец 20-х годов прошлого века может и сдвинуло на дороге истории несколько песчинок, даже какой-то маленький камешек, но, как и дома, так и здесь, ровно 25 июня 50-го года две Кореи, Северная и Южная, начали воевать между собой. В 1910 году Япония аннексировала Корею и правила ею 35 лет. В результате Второй мировой войны Корея оказалась поделенной по 38-й параллели на две зоны. Одна досталась США, а вторая – СССР. В 48-м в каждой из зон создали свое государство. Это уже было здесь на моей памяти, когда я участвовал в гражданской войне в Китае. В Южной Корее с самого начала было неспокойно. Широко об этом газеты здесь не писали, так, отдельная информация только попадалась мне на глаза, но что-то там на Чеджуда у них было совсем нехорошо. Народ бунтовал, полиция стреляла, а после всего этого и партизаны на острове появились. Я могу чего и путать, но очень похоже, что обе стороны себя особо не сдерживали. Правительственные войска партизан не сразу, но победили. Начались аресты, казни. Сами корейцы очень не любят вспоминать обо всем этом. После Чеджуда и в других местах на юге Кореи полыхнуло. При всем при том, дня не проходило, чтобы на границе между двумя Кореями не случалось вооруженных стычек, а перед началом войны с обеих сторон 38-й параллели уже велся интенсивный артиллерийский обстрел. Один народ, вроде, а горло друг другу готовы перегрызть. Эх, грехи наши тяжкие. Глава 2. Глава 2. Летчик Лисицин. Из так называемой субординатуры меня отозвали. Даже не отозвали, а выдернули как репку с грядки. Чернов за мной Виллис прислал, такое мне счастье выпало. Ну, всему обучился, этими словами встретил меня Василий. Всему и даже больше, отрапортовал я. Кстати, спасибо полковнику, надо не забыть обязательно сказать. Полученные знания и умения в здешней будущей жизни мне лишними совсем не будут. Вот и хорошо, улыбнулся летчик, или пилот, или это одно и то же, нас пока не дергали. Сокол и Чернова скучали на аэродроме и кто чем убивали время. Сами справляются. Неопределенно кивнул куда-то вправо полковник. Это он на наших коммунистических корейцах. Или, народно-демократических. Как правильно. Ежели чего, мы, тут как тут. Чернов свел брови. День второй, а у нас даже ни один самолет в небо не поднялся. Американцы там будут, гадали о своих возможных противниках пилоты. Скорее да, чем нет. Во, как, дело-то повернулось. Точно, повернулось. Еще 5 лет назад мы были союзниками, вместе немцам ласты заворачивали, а сейчас с ними же придется в голубом просторе сразиться. На земле у летчика, гитара, лучший друг. Нет, некоторые баян предпочитают, но у Чернова, через одного гитаристы. Плохонькие, но уж какие есть. Из-за вынужденного безделья я решил с музыкальным инструментом побаловаться. Кстати, владею я им не в пример лучше многих летунов. Я бегу по выжженной земле, шлемофон застегнут на ходу. Ну, а как, гермошлемов тут пока нет. Вот я гермошлем на шлемофон и заменил. Так-то гермошлемы здесь с 30-х годов еще разрабатываются, кое-где применяются, но у нас их в авиационном полку нет. Здесь, шлемофоны. Откуда я про гермошлемы знаю? Так с летчиками в последнее время общаюсь. Они и рассказали. Вижу голубеющую даль. Нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты ее не видишь. Путь наш труден и далек, мой Дуглас несется на восток, Дуглас, понятно, не фантом, фантомы позже будут, уже во Вьетнаме. Вот я в очередной раз песню и поправил, которую мы дома с ребятами во дворе в 70-е орали. Кстати, в моей прошлой жизни авторы время появления песни были неизвестны, может она пошла в народ после моего ее исполнения здесь, на аэродроме в Китае, а, что, вполне, вполне, пением, то что я сейчас делаю, назвать трудно. Мне еще в фельдшерско-акушерской школе было однозначно сказано про медведя, который одному учащемуся на ухо наступил. Однако, подчиненные Чернова ко мне начали подтягиваться, чуть ли не в кружок около меня выстроились. Помнит, что могу я что-то интересненькое, новое и неслыханное выдать. Делаю я левый разворот. Я теперь палач, а не пилот. Нагибаюсь над прицелом. Мои пули мчатся к цели. Впереди еще один заход, именно, разворот, а не как одна группа в моей прежней жизни исполняла, поворот. Те, что сейчас рядом со мной находятся, что меня слушают, поворот не говорят. В их лексиконе присутствует слово «разворот». Мне тоже не следует позориться. Ну, и ракеты я пулями заменил. Вижу в небе яркую звезду, а за нею дымополосу. Вижу я, как Гарри с Бобом, понеслись навстречу с Богом. Так, так, так, вот и сам Василий подтянулся. С ревом приближается земля, Дуглас мой не слушает руля. Я подмигнул полковнику, тот ответил тем же, но на стропах невезение. Прямо в джунгли приземляюсь я, только приземлился, в тот же миг, из кустов раздался дикий крик. Эй, вы, подлые пираты, наступает час расплаты. Я лежу ничком, к земле приник, вот иду по проклятой земле. Больше орденов мне не видать, мой Дуглас как зверь убитый, на земле лежит разбитый, больше мне на нем не полетать. Я чуть-чуть прибавил громкости в свое исполнение, народу вокруг собралось много и стоящим далеко уже, наверное, меня плохо слышно. Только на допросе я спросил, кто тот летчик, что меня подбил, и ответил мне раскосый, что командовал допросом. Сбил тебя наш летчик Лисицын. Стоящие вокруг начали переглядываться и смеяться. Лисицын, Лисицын, так, похоже, я ввел еще одну новинку в словесный оборот. Во время Японо-Китайской войны, да и гражданской, которая совсем еще недавно в Китае бушевала, все наши советские летчики-добровольцы именовали себя Ван Юшин. Сейчас, с моей легкой попаданческой руки, подозреваю, станут они себя именовать Лисицынами. Только все наврали вы мне зря. Четко в шлемофоне слышал я: Вася, бей, а я прикрою. Черт с тобой, я сам накрою. Сбил меня советский командир. Где-то там вдали родной Техас. Дома ждут меня отец и мать. Мой Дуглас взорвался быстро. В небе голубом и чистом. Мне теперь их больше не видать. Я замолчал. Секунда, и раздались аплодисменты. Мужики подходили, хлопали по спине. Могёшь, медицина. Молодец, капитан. Спеши слова. Чернов помахал кистью руки в воздухе, изобразил ею процесс с письма. Есть. А, что я еще мог сказать? Глава 3. Глава 3. Сидим и ждем. Солдаты, те же дети. Так мой старшина говорил, когда я в советской армии священный долг родине отдавал. Да, в советской армии. Думаете, ежели лепидоптеролог, то и в вооруженных силах не служил? Еще как служил. Целых 2 года. От звонка до звонка. Ох, как прав был старшина. 3 раза прав. Это и к офицерам, оказывается, относится. Причем, к боевым, орденами и медалями увешанными. Иванов, старший лейтенант, щурит глаза и руку мне протягивает. Мля, вот что из-за этой песни про Лисицына произошло. Летчики как с ума посходили, в детство ударились. Свои фамилии на корейский лад переиначивают, друг другу так представляются и ржут при этом во все горло. Одно слово, кони педальные. Сегодня за утро у меня уже 2-й такой случай. Путилин, представился мне один из летчиков, когда я после завтрака из столовой выходил. Кот из дома, мыши в пляс. Нет сейчас на месте полковника Чернова, вот они и дуркуют. Василий с самого утра в штабе, как на работу туда он в последние дни ездит. Я его тоже сейчас с нетерпением жду. Ну, не самого его, а новости, которыми он со мной делится. Иногда я даже не успеваю ему вопрос задать, а он уже отвечает. Сами справляются. Сидим на месте. Это он так о северных корейцах. Они, молодцы, лупит южан, так что от них пух и перья во все стороны летят. Еще бы не молодцы. Перед началом военных действий их вооруженные силы намного превосходили те, что были у южан. Насколько, это я потом уже узнал. Сильно позже от настоящего времени. Сухопутных войск у северокорейцев было больше почти в 2 раза, десантных войск в 1,7 раза. По количеству гаубиц они обгоняли юг в 6 раз, по боевым самолетам – в 9 раз, боевых кораблей и вспомогательных судов у них было больше примерно в 2 раза, а также КНДР располагала 242 танками и 176 самоходными орудиями, которых к тому времени не было у Республики Корея. Южане же обладали примерно 2-кратным превосходством в минометах и примерно 4-кратным преимуществом в противотанковых орудиях различного калибра. Все когда-то становится писанной историей, рассекречивается и публикуется. Вот и мне, когда эта война давным-давно закончилась, довелось прочесть об соотношении сил Севера и Юга в открытой печати. Наткнулся я на эту публикацию случайно, но ее не пропустил. Всегда интересно почитать о том, в чем сам поучаствовал. Кысан северяне захватили в первый же день, на 4-й день войны был взят Сеул. Опасно столицу недалеко от границы иметь, в первую очередь, в военном отношении. Ну, а у нас, сейчас, Ленинград, а в моей первой жизни, он же до переименования, тоже не в глубине страны находится. Одна блокада колыбели революции чего нам стоила. Не финская бы компания, Через границу в город на Неве можно было врагу камешками кидать. Ли Сын Ман и национальное собрание переехали сейчас из Сеула в Пусан. Откуда я это знаю? Конечно, от Чернова. В китайских и советских газетах про это еще не писали. А, вот и полковник. Что-то он рано сегодня освободился. Добрый день. Что новенького? Я здороваюсь и жму полковнику руку. Сегодня я с ним еще первый раз вижусь. Добрый. Северяник Инчхану подходит. Скоро и его возьмут. Даю я прогноз. Возьмут. Куда они денутся? Улыбается полковник. Рад он за северян. Действительно, уже 4 июля войска КНДР взяли Инчхан. Мы чего? Задаю уже ставший традиционным вопрос. Сидим и ждем. Без нас все нормально. Василий морщится, как будто перчинка ему в рот попала. Ну и ладно. Киваю я полковнику. Не ладно, а хорошо. Впрочем, такой ответ меня не удивляет. Думаете, кому-то воевать хочется? Вот сил нет. Как желается пострелять, повзрывать. Россияне воюют, чтобы в дальнейшем больших потерь, бед и несчастья избежать. Нет нам радости от войны. Вот, ни чуточки. Глава 4. Глава 4. Лекарства из бабочек. Из очередной поездки к вышестоящему руководству полковник Чернов приехал какой-то задумчивый и расстроенный. На водителя по приезду даже рыкнул, что раньше за ним никогда не водилось. Пошли. Василий махнул мне рукой в направлении нашего штаба. Даже не поздоровался, хоть мы с ним сегодня еще и не виделись. Что-то случилось. Явно, не совсем хорошие. Садись. Разговор у меня с тобой будет. Полковник кивнул на стул. Да-да, на стул. У него в штабной палатке даже они имелись. Василий, человек весьма обстоятельный в обустройстве своих условий труда и быта. В словах Чернова проскользнули нотки виноватости. С чего бы это? Мы домой улетаем, огорошил он меня. Когда? Скоро. Ты остаешься. Неожиданно. Вот это новость. Они улетают, а я в Китае остаюсь. За что мне такая милость? Освобождаем аэродром. Между тем продолжил Василий. Остается служба обеспечения и ты. Я было хотел вопрос задать, но полковник не дал мне ничего сказать. Пояснить не могу, сам не знаю, может и так, или, совсем не так, все, не задерживаю. Полковник начал перебирать бумаги на столе, с места на место их перекладывать. Так обычно показывают, что ваше присутствие здесь больше не требуется. Через 3 дня я остался на пустом аэродроме. Ну, не совсем пустом, техники, оружейники и охрана здесь имелись, а вот летчики и самолеты уже отсутствовали. До самого отлета Чернов от меня как черт от ладана отмахивался. «Погоди, Александр, некогда мне». Действительно, дел ему в эти суматошные дни хватало. У полковника не стая гусей в подчинении. Те лапами затопали, крыльями захлопали и уже в воздухе. Летательные же машины и личный состав к возвращению обратно в СССР готовить надо. Однако, расстались мы по-доброму. Не как начальник с бывшим подчиненным, который свою телегу перед дальней дорогой от лишнего груза освобождает. Ну, чтобы кобыле было легче. Саш, ничего не спрашивай, все равно ничего не скажу. Чернов указал пальцем в небо. Да, понятно, что другое я мог ответить. Чернов, хоть и полковник, но над ним генералы имеются. День я послонялся как неприкаянный, а затем решил к своей давно заброшенной задумке вернуться. Про чудо-зелье, которое здесь я решил миру явить, дома не доделал, бросил из-за занятости работой по камуфляжу, так хоть тут людей облагодетельствую. Нужно-то мне всего ничего, одна довольно редкая бабочка, но она тут, в Китае, имеется и спирт. Его у меня, хоть топись. Летчики до него были небольшие охотники. В боевой вылет под Хмельком или после вчерашнего в небо-то поднимешься, а обратно, тут уже надвое. Плюс, друг я закадычный их командира. Ну, а вдруг я про просьбы летчиков спирта им дать? Чернову обмолвлюсь случайно, нет, специально стучать не буду, но к разговору может прийтись. Вот и копился у меня отпускаемый по нормам спирт. Про то, что нужна мне одна бабочка, я оговорился. Надо было их мне наловить не 1000 для приготовления хотя бы опытной партии лекарственного средства. Ну, а простота его приготовления. Так, все гениально и просто. Не надо множить сущности без необходимости. Правда, это выражение не совсем про простоту приготовления нового лекарственного препарата, но очень уж оно мне нравится. Не надо делать сложно то, что можно сделать просто. Да и для сложного производства у меня условий нет. Препарат, само собой, получится не оптимального действия, но для проверки моей гипотезы и такого хватит. Спиртовые растворы того и сего уже сотни лет применяются, и никто их даже в моей первой жизни в отставку отправлять не думал. Загвоздка одна, как столько бабочек наловить. У Эдварда Кертиса Тейлора-младшего, Фредерика Говлинда Хопкинса и Генриха Отто Виланда, а также прочих, кто пытался использовать бабочек в медицине, все ведь получилось, нобелевки на них даже свалились, вот и у меня должно все срастись. Пусть действовать я буду крайне кустарно и примитивно. Виланду потребовалось 250 тысяч бабочек при получении лекарства для своих первоначальных экспериментов, мне о таком не стоит и мечтать. А наш Мечников, Илья Ильич, когда еще установил, что фермент, продуцируемый личинками восковой моли, может разрушать восковую мембрану туберкулезных бацилл. Поэтому многие годы медицинские препараты на основе восковой моли применяют для лечения туберкулеза и других заболеваний. Такие мысли я в голове как шарики перекатывал, пока сачок мастерил. Завтра с самого утра я решил ловлей нужных бабочек и заняться. Все равно мне делать пока нечего. Тогда я еще даже и не подозревал, что произойдет буквально через час. Глава 5. Что не снилось нашим мудрецам. После ужина, а было еще вполне светло, я решил опробовать сачок для ловли бабочек. По руке ли он будет, удобен ли, не тяжел, вроде и невелик его вес, а за день намахаешься. Только я за территорию бывшей стоянки наших самолетов вышел, а там монах, да, тот самый, стоит, поулыбывается, вот-вот подмигивать мне начнет. Не знаю, почему я так подумал. Раньше я восточных монахов с непроницаемыми, серьезными лицами себе представлял, а реальная жизнь мои представления поменяла. Или этот исключение. Кроме него я тут особо много китайских монахов и не видел. За бабочками, прозвучало у меня в голове. Прозвучало, такое слово мне на ум пришло. А, как сказать иначе? Никак по-другому произошедшие все моменты я не смог обозначить. Мля, а чего я удивляюсь, что сюда попало из 21 века. Нормально. В рамки всем известных законов бытия, это укладывается? Нет, нет. Почему же меня мысли речь должна в замешательство привести? Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Так у классика сказано, так, сам я навыками мысли речи не обладал, поэтому ответил монаху привычным образом, за бабочками. Коротко и ясно, максимально информативно. Зачем они тебе? Опять прозвучало внутри моей черепной коробки. Делать лекарства, я решил не таиться. Что, скрывать-то? Лицо монаха приобрело задумчивое выражение. Помощь, опять же невербально задал мне вопрос монах. Ну, а почему я должен от его помощи отказываться? Помоги, если не шутишь. Какие бабочки нужны? Я выдал название по латыни. Не понимаю. Представь себе эту бабочку. Что он еще и мысли читать умеет? Ладно, я представил то, о чем меня просили. Знаю, где есть такие. Пойдем. Монах пошел куда-то вправо. Что? Прямо сейчас. У меня даже мысли не возникло о том, что меня куда-то заманивают. Будет где-то там мне плохо. Далеко это? Только уточнил я. Не очень, не очень. Это, кому как, иной собаке и 6 верст не крюк. Шли мы 30 минут. Я свои часы в расположении оставил, так что точно сказать не могу. Стой. Последовала мне мысленная команда от монаха. Я остановился, а он принял позу лотоса, или подмасану, как ее еще называют. Монах закрыл глаза, замер. Я стоял и ничего не понимал. Где обещанные бабочки? Что-то их я совсем не вижу. Так продолжалось 15 минут. Уже начало темнеть. Пора бы мне уже возвращаться, а не здесь стоять и глаза пучить. Тут нужные мне бабочки и стали появляться. Они слетались со всех сторон и садились на землю вокруг монаха. Собирай, что стоишь как истукан. Ситуация становилась все чуднее и чуднее. Ну, коль велено собирать, 2 раза мне повторять не надо. Я снял гимнастерку, сделал из нее что-то вроде мешка и начал складывать туда бабочек. Как только моя несуразная емкость наполнилась, мне был задан очередной вопрос. Хватит, монах все это время так и сидел с закрытыми глазами. Как он узнал, что мне уже больше бабочек складывать некуда? На сегодня, да, полна моя коробочка. Еще надо, да, завтра приходи на то же место. Хорошо, ответил я. Дорогу обратно я помнил и не заплутал, хотя и шел почти уже потемну. Почти до полуночи я раскладывал бабочек по банкам и заливал их спиртом. Нет, точно, есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам. Глава 6. Комбайны для братского народа Китая. Иван Никитович, лично, повторяю, лично, каждого летчика еще раз проверьте. В кабинете, куда случайные люди не попадают, Трижды герою Советского Союза Кожедубу давались ценные указания. Есть. Итак, лучшие пилоты из разных частей ВВС СССР отобраны. Что их еще проверять? Еще раз повторяю, лично. Есть. Вашими противниками будут американцы. Подумаешь, американцы. Еще над Германией в 45-м я уже парочку лично их сбил. По ошибке атаковали они меня на свою голову. А, пусть не лезут. Ваша задача – прикрыть границы СССР на дальних подступах. Официально в войне мы не участвуем. В плен никто не должен попасть. Особенно, вы, есть. Тут у Ивана Никитовича вдруг шея зачесалась. Сзади, ниже затылка, нервная, что ли, и, ведь не почешешь. Главная цель – бомбардировщики В-29, главный противник – истребители F-86 «Сейбр». В-29 в настоящий момент являются единственными в мире носителями ядерного оружия. Поэтому, еще одной важной задачей ваших летчиков будет – сбить как можно больше этих сверхкрепостей в небе над Кореей, не дав им шанса появиться в перспективе в небе СССР. Точно, сверхкрепости. На каждом по 12 крупнокалиберных пулеметов и пушек. Иначе и не назовешь. В-29 сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, поэтому над СССР им делать нечего. Вы должны защитить от авианалетов мосты между Китаем и Северной Кореей. По этим мостам идет снабжение войск. Также необходимо прикрыть с воздуха крупные промышленные районы и города северян. После сказанного возникла короткая пауза, но Иван Никитович ее своим есть заполнять не стал. И так уже как попугай он одно и то же твердит. Кстати, к чему весь этот разговор? Все же черным по белому на бумаге написано. Самому не летать, так вот что. А, я-то голову ломаю. Через 2 недели после этого разговора на восток отправился литерный эшелон с купейными вагонами и грузовыми платформами. На платформах в ящиках с надписями «Комбайны», «Братскому народу Китая». Стояли скрытыми от чужих глаз на то время новейшие и секретные советские истребители МиГ-15 со снятыми крыльями, в вагонах же находились пилоты, офицеры ВВС СССР, а также технический состав. Вот для них аэродром полковник Чернов и освобождал. У него-то самолеты были поршневые, а тут СССР решил американцам по сусалам реактивными вдарить. Проверить новейшее оружие в реальных боевых условиях. Конечно, поршневой самолет – дешевле в изготовлении и обслуживании, в плане взлета и посадки он гораздо менее прихотлив, в управлении имеет некоторые преимущества, но, скорость, ну, и высота полета. Поршневые самолеты, они, отталкиваются от воздуха, поэтому имеют проблемы с тягой на большой высоте ввиду разряженной атмосферы. В то же время реактивным самолетам воздух нужен лишь в роли окислителя. Летчикам в дороге скучать было некогда. Нужно было перво-наперво изучить документы китайских добровольцев, которые они получили взамен своих. Запомнить, кого как зовут. Не все ведь сейчас лисицинами значились. Второе. Каждый получил пачку рисунков самолетов ВВС США, бывших союзников, а сейчас уже находившихся по ту сторону фронта. Вроде бы в Южной Корее сейчас войска АН, но, по сути дела, американцы. Остальные – гарнир к котлетке. Третье. Ранее предполагалось, что русско-китайские и русско-английские разговорники советским летчикам вручат в Иркутске, но разум все же возобладал и они их с собой в поезд получили. Китайский – это тебе не русский матерный, за одну ночь не выучишь, да и долгой дороги через всю страну тоже не хватило. Позже, на сессии Генассамблеи ООН, когда американский представитель, обвиняя СССР в участии в Корейской войне, включал записи радиоперехватов, там звучал отборный русский мат. Наши на это усмехались, фальшивка. Вы всему миру хоть одного советского летчика, взятого в плен, предъявите. Нет таких, тогда, какой может быть разговор? Крыть американцам было нечем. Это только их летчики частенько в плен попадали. В Иркутске советских летчиков переодели в китайскую форму без знаков различия. Переоделся в китайскую форму и Иван Никитович Крылов. Такая теперь фамилия была у Кожедуба. Хотя, в разговорах в шутку он именовал себя Лисицыным. Почему? Может, и до его ушей уже дошла песня, исполненная здесь капитаном медицинской службы Александром Котовым. Глава 7. Глава 7. Дела большие и малые. Первоначально у северных корейцев все складывалось хорошо. Под контролем КНА оказалось свыше 90% южнокорейской территории. Казалось, победа близка, но не тут-то дело было. Совет Безопасности ООН принял резолюцию 82-85. На ее основании быстрее быстрого сформировали войска ООН для участия в войне в Корее, включавшие боевые подразделения из 16 стран, а еще 6 стран оказывали южанам медицинскую поддержку. Основу объединенного командования ООН составили военнослужащие США. В составе войск Южной коалиции, они же, войска ООН, численность военных из США стояла на втором месте и исчислялась сотнями тысяч. Больше было только собственно южных корейцев. Воинские формирования в ранге дивизии предоставили Великобритания и Турция. Люксембург выставил воинство в 44 человека, ЮАР и Бельгия – почти по 1000, Новая Зеландия, Таиланд, Эфиопия, Греция, Франция и Колумбия – по более чем 1000, но до 2 не дотянули. Коалиции предлагали свои услуги также Никарагуа, Аргентина, Судан и Куба, но как-то без них обошлись. Посуди, война-то получалась мировая. Нет, а ведь, похоже, в сентябре американо-корейская армия под флагом ООН начала контрнаступление. У народно-демократических северян дела пошли плохо. Это, мягко сказано, в результате Инчхонской десантной операции с 15 по 20 сентября и Сеульской операции с 21 по 25 сентября войсками южан был освобожден Инчхон. 28 сентября, Сеул, 8 октября 50 года войска ООН вышли на линию 38 и краткой параллели. К концу октября практически вся территория КНДР перешла под контроль войск ООН, ими были заняты отдельные участки побережья пограничных с Китаем рек Туманган и Елуцзян. Всего этого я не знал. Источник информации в виде полковника Чернова у меня исчез, а новый, не появился. Доступная мне пресса о ходе войны практически не сообщала. Монах событиями, происходящими в мире, не интересовался, поэтому ничего мне рассказать не мог. Пару раз я его о войне в Корее спрашивал, но он только несколько недоуменно на меня смотрел. Корея? Какая еще Корея? Никакого дела ему до войны в соседней стране не было. Даже о том, что вступила в войну армейская группировка КНР, мне стало известно позже. Я чудо-снадобье из бабочек готовил. Исходного материала для этого нужно было много, поэтому мы с монахом ежедневно за ним и ходили. Он неизвестным мне образом бабочек приманивал, а я их двумя руками с земли сгребал. Гимнастерку мне сейчас уже не было необходимости с себя снимать. Мешки для бабочек у меня имелись в достаточном количестве. Вот со спиртом назревала проблема. Много-то его у меня было много, но не беспредельно. После отлета соколов Чернова спирт мне больше не выдавали, а еще и его целая 5-литровая стеклянная бутыль с притертой пробкой пропала, как будто в воздухе бесследно растворилась. Причем, без пены и пузырей. Сказалось мое постоянное отсутствие в медицинском пункте, да и замков на входе в него не имелось. Заходи кто угодно и бери чего хочешь. Вот кто-то и зашел. Часовые на периметре аэродрома клялись и божились, что никто чужой на его территорию не проникал. Свои спирт умыкнули? Да ну, не могли такого сделать советские военнослужащие. Вывод, переместился он в параллельную реальность. Больше ему деться некуда. Но, если сказать прямо, обворовали меня. Никогда такого не было, а вот тут, в самый неподходящий момент, это и произошло. Так вот, ходили мы за бабочками. Причем, каждый день немного в другое место. Монах их словно по квадратам приманивал. Вычистит одну территорию и за другую принимается. Силы его, так я понимаю, были не безграничны. Все, рядом их больше нет. Так мне было объявлено моим добровольным помощником в один из вечеров. Далеко надо теперь идти. Далеко? А, сейчас, что, близко. Сегодня дорога до места сбора бабочек почти 3 часа забрала. Еще и обратно надо вернуться. За реку нужно перебираться, продолжал бомбардировать меня информацией монах. Что-то его нынешним вечером как прорвало. Пока хватит, прервал я его мысли речь. У меня все равно больше спирта не было. Еще и часть банок, где бабочки настаивались, пришлось отбраковать. Муть какая-то в них возникла. Не должно было ее там появиться, а... появилась. Глава 8. Глава 8. Завтра прилетают. Срок жизни бабочек очень разнится. Какие-то очень недолго живут, буквально дни. Порадуют нас своей чудесной красотой и исчезают. Другие, в теплое время порхают, а как только холодно становится, умирают. Еще одни при понижении температуры под кору деревьев прячутся или какую-то другую щелочку укрытие себе находят. Пересидят там холода и снова на свет Божий вылетают. Есть среди бабочек эмигранты. Как некоторые птицы, они совершают перелеты в теплые края, соберутся вместе и летят тысячи километров. Люди, когда такое явление видят, обычно пугаются. Да-да, пугаются, не удивляйтесь. Есть с чего. Летит себе такая живая туча и неизвестно, что от нее ждать. Нужных мне бабочек уже давно не должно было быть в Китае, а монах их где-то находил и приманивал. Это еще одна неразрешимая наукой загадка. Однако и чудесам когда-то приходит конец. «Все», — сказал это монах и на меня внимательно смотрит. «Что, все?» — не понял я. «Нет больше». «Чего нет?» Внимательный взгляд монаха сменился на несколько удивленный. Так на детишек смотрит, когда они что-то неожиданное отчебучат. «Бабочек, а, понял, ничего необычного, их уже несколько недель не должно в данной местности наблюдаться». Монах постоял немного, на меня посмотрел, а затем, не сказав ни слова, повернулся и зашагал в сторону заката. «Во как, сделал де я дело, а теперь ухожу». Я его даже что-то спросить не успел или поблагодарить хотя бы, окрикнуть, не знаю, а может я его чем-то обидел, да, вроде и нет. Вот так все произошло, как-то нехорошо в моем понимании, непонятно откуда монах появился, а затем неизвестно куда удалился. Пока я так размышлял, он взял и исчез, вот только что было и вдруг его не стало. Я поднял с земли мешок с сегодняшней добычей, надо сказать, что она была гораздо скуднее вчерашней. Впрочем, и вчерашняя меня не порадовала по своему объему. Сами бабочки тоже были какие-то тускленькие, размером меньше обычного. Недомерки, одним словом. Собирая их сегодня, я даже подумывал, а надо ли мне таких брать? Получится из подобного материала мне нужное? После ухода монаха я определился, не беру. Высыпал собранное из мешка, из земли пришло, пусть в нее и уйдет. Кстати, бабочки были как неживые, которых я вчера собирал. Они еще на аэродроме крыльями шевелили, а эти даже тут уже признаков жизни не подают. Пожалуй, пора и в расположение возвращаться. Ничего здесь я больше не выстою. На аэродроме, хоть и поздно уже было, наблюдалось какое-то оживленное шевеление. Бегом никто не бегал, через голову не метался, но вид у всех был какой-то деловой. «Что случилось?» – задал я вопрос знакомому сержанту. Он обычно был о всем осведомлен, словно не гайки вертел, а в штабе на связи сидел. «Бывают такие люди, не раз я с подобными уже сталкивался. Завтра прилетают». Сказано это было с таким видом, будто разглашалась самая большая военная тайна. Впрочем, данная информация, действительно, была не для всех. И так уж из-за этих сменщиков полковника Чернова нас тут всех чуть не взорвали. Этот китайский аэродром еще японцы строили. Так вот, при его создании, а может и позже, точно теперь никто не скажет, он был заминирован. Я и прочие по всему этому ходили и ничего не знали. А случись что, на небеса бы точно улетели без всякого самолета. Наши, из тех кому следует, про это как-то прознали уже после отлета соколов Василия. Вот, наверное, кому-то перепало по первое число. Тут такая диверсия готовилась, а они не в зуб ногой. Ну, сейчас нас уже разминировали и все будет хорошо. Завтра прилетают? Переспросил я сержанта. Завтра, завтра. Подтвердил он уже сказанное. Глава 9. Глава 9. Самолеты с корейской символикой. Летят, летят. Я поднял глаза к небу. Пришлось даже прищуриться и из ладони козыречек изобразить. Солнце глаза слепило. Точно, летят. Не обманул меня сержант. Наши, скорее всего, те, кого ждали. Или американцы. Такое тоже не исключается. В первые недели войны на полуострове ВВС Корейской Народной Армии были очень слабы. На аэродромах севернее 38 и краткой параллели имелось только около полутора сотен самолетов различных типов. Это были советские поршневые истребителями Як-3, Як-7, Як-9, Ла-7 и штурмовиками Ил-10. Войска АН располагали авиацией численностью на порядок больше и разделались с северокорейскими ВВС за несколько недель. Разнесли их в пух и прах. Северные корейцы попросили помощи, и СССР не смог отказать. Напрямую Советский Союз с войсками АН воевать не мог, а поэтому пришлось выкручиваться. Самолеты один за другим начали садиться на наш аэродром. Ну, не то что каждую минуту, но за день их приземлилось порядочно. О, да это же МиГ-15. В моей прежней жизни музейный экспонат, а сейчас последние достижения советского военного авиапрома. Так, а почему на них номера и символика северокорейских ВВС? Наши своим друзьям суперсекретную технику передали? Нет, такого просто не может быть. Да и сами летчики, в такой же китайской форме, что на мне. Эта форменная одежда стала видна, когда они комбинезоны сняли перед обедом. Говорят, прилетевшие на могучем и великом, налицо, никак не азиаты, а самые настоящие русаки. Близко меня никто к самолетам не допускал. Но они же не с пачку сигарет и рассмотреть их хорошо и издали можно. Ну, полетят сейчас от войска антлачки по закоулочкам. Когда на аэродроме несколько месяцев прослужишь, невольно что-то о самолетах знать будешь. Конечно, по верхушкам и не глубоко, но технический персонал за столами в столовой американские самолеты частенько обсуждал, вот немного и в мои уши из этих разговоров попало. Против наших советских поршневых, что стояли на вооружении у северных корейцев, американцы уже применяли реактивные самолеты. Само собой, их технические характеристики моим сослуживцам были неизвестны, но то, что самолеты у противников Корейской народной армии реактивные, про это они знали. Наши-то, с пушками, кивнул головой на стену столовой один из техников, с которым я сейчас сидел за столом. Совсем другая война теперь пойдет, вклинился в разговор его сосед. Я по самолетам не специалист, однако, кое-какие общие знания из прежней жизни в моей голове имелись. Да, с мужиками я был согласен. Многое после прибытия наших мигов поменяется. Дадут парни амирам прикурить. Так, стоп, стоп, стоп. Тут же Кожедуб теперь должен быть. Еще одну легендарную личность я своими глазами увижу. По газетным публикациям военного времени лицо этого легендарного летчика мне было знакомо. Я даже есть перестал и скосил глаза на стол, за которым сидели прилетевшие пилоты. Ни один из них на Кожедуба не походил. Еще и форма эта китайская. Никаких знаков различия сейчас у сидящих за столом летчиков не было. Наград тоже. У Кожедуба же 3 звезды героя должны иметься. Впрочем, едва ли он сейчас тут светить их будет. Всех нас, меня, в том числе, в сей момент здесь, в Китае, нет и не было. Вечером офицеров из медицинской службы ИБАА пригласили к новому руководству. Ситуация особо не прояснилась, караульная служба была усилена, за пределы аэродрома свободный выход был запрещен. Без крайней надобности в самолетом мне было сказано не подходить, фотографии не делать, да у меня и фотоаппарата-то не было, язык держать за зубами. Что, выгляжу я как находка для шпиона, доверия не внушаю, так, домой меня отправьте, я может быть еще в этом году успею как-то в институт поступить, хотя, время приемной кампании уже завершилось. Вслух я про это не сказал. Вообще, тут, в новой моей жизни, надо за говоримым тобою постоянно следить. Лишнего не болтать. Нет, так-то правильно. Нечего языком как метлой мести. Глава 10. Глава 10. Мои сомнения и решения. Прошел день, два, три, а появившиеся на нашем аэродроме новые самолеты в небо не поднимались. Почему, а кто его знает, мне не докладывали. Я сейчас вокруг банок со своим чудо-зельем кругами ходил. Честно сказать, находился в некоторой задумчивости и растерянности. Как я его применять-то буду? Кто мне на это разрешение даст? Представьте себе, выскочил как чертик из лакированной коробочки какой-то непонятный фельдшер и явил всему миру волшебный эликсир. Берите и пользуйтесь для всеобщей радости и благоденствия. Нет, так дела не делаются. Меня уже в процессе сбора бабочек сомнения неоднократно терзали, но я от них отмахивался и продолжал начатое. Может, все как-то устаканится само собой, который уже раз я сам себе на Калашникова кивал. Вот где, он тоже без всякого высшего технического и прочего профильного образования, а свой автомат создал и приняли его на самом-самом верху с распростертыми объятиями. Почему с моим препаратом из бабочек такого не будет? Психостимуляторы в армии нужны? Нужны. Куда без них? Летному составу они требуются? Требуются. Да и не только ему. Но, если руку на сердце положить, доводы мои были так себе. Одно дело, дома. Там я был доктором наук и профессором, общепризнанным специалистом и разработкой препарата занимался официально с соблюдением всех регламентов и предписаний. Тут же, мля, что, все бросать и в унитаз сливать? Так, нет тут рядышком унитаза. У меня даже аппетит напрочь пропал из-за всех этих мыслей и рассуждений. Я все тянул кота за хвост, откладывал окончательное решение проблемы, которую, по сути, сам себе и создал. Между тем содержимое банок было отфильтровано, в новые емкости укупорено и в темное место от лишних глаз запрятано. Как там великие ученые прошлого в подобных случаях поступали? Да, очень просто, сами на себе созданное ими опробовали. Ну, или на своих сподвижниках-добровольцах. Когда Луи Пастер, всем известный основоположник микробиологии, создал свою вакцину от бешенства в 1885 году, то ее сначала боялись применять в случаях, когда не было абсолютно точно известно, есть ли бешенство у покусавшей человека собаки. Опасались доктора, что если животное окажется здоровым, Действие вакцины вызовет у человека это самое бешенство. Врач Эммери Хульман и попросил Луи Пастер сделать ему инъекцию вакцины, чтобы развеять всеобщие страхи. Ульман остался жив, а вакцину после этого стали активно использовать. Илья Ильич Мечников неоднократно пытался привить сам себе холеру, чтобы проверить собственные гипотезы о распространении бактерий. Затем он намеренно заразил себя сифилисом, доказывая действенность разработанной им мази. В конце 1880-х проверил на себе и такую болезнь, как возвратный тиф. Великий ученый слег на 3 недели. Температура у него доходила до более чем 41 градуса. Мечников чувствовал, что умирает. Надо сказать, что незадолго до этого заболела тифом его жена Ольга, поэтому сам опыт, по мнению ряда современников Ильи Ильича, напоминал попытку самоубийства, закамуфлированного под научный эксперимент. Однако супругам удалось выздороветь. Безвозвратно ушел не только тиф. После выздоровления Мечников обнаружил, что у него улучшилось зрение. Ко всему прочему пропали мучившие великого ученого депрессия и нервозность. По воспоминаниям близких Ильи Ильича Мечникова, после этого опыта он стал самым жизнерадостным оптимистом, учившим окружающих любить жизнь. В 1908 году Мечников получил Нобелевскую премию за свои бактериологические исследования. «Уже когда я был здесь, Анатолий Смородинцев перед Великой Отечественной войной в Сибири разработал и испытал на себе первую в мире вакцину против клещевого энцефалита, буквально косившего людей в воинских частях и на ударных сибирских стройках. Об этом тогда много в газетах писали. Было подобное и дома». Совсем незадолго до моего попадания сюда, сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалея и Минздрава России на себе проверили разрабатываемую ими векторную вакцину от COVID-19. Прежде чем приступить к испытаниям на добровольцах, в порядке эксперимента группа исследователей, включая самого директора НИЦ академика РАН Александра Гинцбурга, неофициально вкололи вакцину себе. До этого она была протестирована только на грызунах и приматах. Ну, если уж такие люди на себе эксперименты ставили, то и мне сам Бог это сделать велел. Тем более, сподвижников и помощников у меня не было. Монах и тот пропал куда-то. Глава 11. Глава 11 по 5 капель. Ну, погнали наши городских. Поскольку за раз принимать бабочковое зелье будем? По капелькам, или сразу граммульку проглотим? Правильная медицинская пипетка у меня имелась, да и стандартная советская чайная ложка, тоже. Причем, не одна. Какое отношение чайная ложка к капелькам имеет? Да, самое прямое. В стандартную советскую чайную ложку входит 5 мл жидкости. 1 мл – это 20 капель, 2 мл – 40 капель, а полная до краев чайная ложка – 100. Конечно, это все очень неточно и примитивно, с точки зрения фармацевтической науки не выдерживает никакой критики. А есть у меня какой-то другой вариант, вот и остается мне работать, как говорится, на коленке. Или, все же с грамма начать, чего с капельками-то тянуть. Организм у меня молодой и крепкий, а с граммами как быть, так немного советской мелочи у меня имеется. Советская копейка весит ровно 1 грамм, хоть вместо гирьки ее используй. Монетка в 2 копейки, 2 грамма, денежка в 3 копейки, или... Как Санькина бабушка говорила, алтын, тянет ровно на 3 грамма. Откуда у меня советские деньги тут в Китае? Просто они у меня с давних времен завалялись, а выкинуть рука не поднимается. Нечего государством произведенный символ обмена разбазаривать. Копейка она, рубль бережет. Пусть я и решил положить свой организм на алтарь науки, но другого у меня нет и не предвидится. Значит, будем весьма осторожны. Начнем с 5 капелек. Почему с 5? А вот с 5 и все. Честь по чести я оформил лабораторный журнал, вписал дату и время, дозу принимаемого, накапал пипеткой 5 капель. Ну, бог не выдаст, свинья не съест, уф. Ну и гадость, это бабочковая настойка. А, настойка ли? В фармакологии, настойка – это недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой спиртовые, водно-спиртовые или спиртоэфирные извлечения из лекарственного растительного сырья, полученные без нагревания и удаления экстрагента. На спирту я своих бабочек настаивал, на спирту. Не нагревал, не нагревал. Процеживал, процеживал. Так, так, так. Однако, бабочки, это не растительное сырье. Бабочка, сырье животного происхождения. Но, из сырья животного происхождения тоже настойки делают. Или, так их только неправильно называют. Что-то я совсем сам себя запутал. Это чего со мной такое? Что за уточнение формулировок? Бабочки на мой мыслительный процесс так повлияли? Похоже, и всего-то с 5 капелек. Да, откуда я определение настойки знаю? Здесь, в новой жизни, оно мне точно на глаза не попадалось. Дома еще где-то видел, скорее всего так и было. Тут внезапно и всплыло у меня в думательном органе, где я с определением настойки познакомился, приложение 1 к отраслевому стандарту ОСК 91500050100100 стандарты качества лекарственных средств. Основные положения. Там про сырье животного происхождения ничего написано не было. Значит, надо отметить, что мое чудо-лекарство способствует улучшению памяти, помогает извлекать из нее давно забытое. Кстати, видеть я стал тоже лучше. Чуть ли не пылинки на полу сейчас различать. Вокруг меня красок и их оттенков еще прибавилось. Я чуть не вскочил с табурета, но вовремя себя одернул. А вдруг голова закружится и рухну я на пол, расшибусь до смерти. Неизвестно ведь, как мой организм на падение отреагирует под влиянием бабочкового препарата. Тут оно всяко-разно может быть. Вижу я лучше, а слышу, я замеры прислушался. Мля, мир звуков тоже значительно расширил свои границы. Жучок, что полз по стене медицинского пункта, топал своими лапками почки, как бегемот. Я никогда не слышал, как топают бегемоты, но вот такое сравнение мне пришло в голову. Что еще? Зрение, слух, обоняние. Я втянул воздух через ноздри. Да, портяночки-то требуется поменять. Выявился еще один плюс моего зелья. Я сидел и ловил обновленные ощущения окружающего меня мира. 5 минут, 10. Жучок на стене продолжал топать, портянки воздух не озонировали, цветоощущение и острота зрения больше не прогрессировали. Да, течение времени еще несколько замедлилось. Секундная стрелка моих наручных часов, что сейчас лежали на столе, ползла еле-еле, как будто ее приморозило. Приморозило, так, холодком от двери потянуло, а у окна внутри комнаты воздух теплее. Никогда раньше я такого не замечал. Я выждал еще час, но никаких новых изменений в моем организме не произошло. Так и запишем, а завтра дозу увеличим. Введем в организм уже 10 капель. Немного, а, посмотрим. Глава 12. Глава 12, вот он, выход из положения. К вечеру мой организм вернулся в исходное состояние. Причем, никаких последствий после применения бабочковой настойки не было. Это же здорово. Я вспомнил, как меня колбасило после приема трофейного германского первитина на фронте. Раз я его попробовал, тогда в медсанбате мы совсем зашивались, а раненые все поступали и поступали. Еще в 30-е годы перед фармацевтами Германии была поставлена задача разработать препарат, который бы сделал воинов вермахта неутомимыми, быстрыми и сильными. Без таких мирового господства ты не достигнешь. Те помудрили и синтезировали нужный препарат. Назвали его первитин и запустили в производство. Перед тем, как передать препарат в войска, его тестировали на заключенных концлагерей. Например, сокращали суточный отдых до 2 часов, а в остальное время заставляли человека выполнить тяжелую физическую работу практически без перерывов. На следующий день заключенный получал задание пройти 90 километров в ускоренном темпе. И ничего. Подопытные из концлагеря с этим справлялись. Результаты исследования обрадовали руководство Германии, и первитин хлынул в армию. Его включили в рацион подводников, танкистов, летчиков. Пехоту тоже не обделили. Иначе, откуда бы в нашем медсанбате первитин взялся? То, что от него организму один вред, я отлично знал. Но, раненым-то помощь надо было. После приема первитина зрачки мои расширились, сердце зачастило как ненормальное. Да, я стал сильным, необычайно бодрым и готов был горы свернуть. Радость и веселье чуть ли не из ушей выплескивалось, а настроение было как у малыша перед новогодними праздниками. Часов 10, не меньше, я пахал как киборг, говорил громко, временами как дурачок поулыбывался. Окружающие на меня косились. Затем как-то в раз силы меня начали покидать, потянуло в сон. Жажда еще обуяла, море бы выпил. Я вырубился, и добудиться меня несколько часов не могли. Благо, поток раненых прервался, и мой сон никому вреда не нанес. Пришел в сознание, а состояние организма, как с глубокого похмела. Голова не варит, на белый свет бы просто не смотрел. Не, повторять такие опыты, уже без меня. К первитину еще и привыкают. Недаром, в моей прежней жизни этот препарат был запрещен для применения. Те, кто его бойцам дает, их совершенно не жалеет, использует как расходный материал. Кстати, в Корее, а потом и во Вьетнаме, Штатовцы психостимуляторы будут использовать, а потом и огребут за это. Уровень самоубийств у ветеранов – одно из тому подтверждений. На следующий день я принял уже 10 капель бабочковой настойки. Ничего качественно нового с моим организмом не случилось. Все было как в предыдущий день. Единственное, более выраженную реакцию проявила моя скелетная мускулатура. Силы я чувствовал в себе немалые, готов был подковы разгибать и лом в узел завязывать. Что-то подобное и вчера у меня было, но не столь выраженное. Уже к сумеркам меня торкнуло. Причем, в положительном смысле этого слова, в мыслях возникла необычайная ясность, я готов был в уме перемножать шестизначные цифры. Тут я про Вершинина и вспомнил. В СССР принято знатными земляками гордиться, брать с них пример и стремиться их высот достичь. Николай Васильевич Вершинин, как и Санька Котов, уроженец Слободского уезда, в Лекме он родился, известнейшим фармакологом и академиком стал, создал при советской власти много новых противовоспалительных, кровоостанавливающих и сосудорасширяющих препаратов из лекарственных растений нашей необъятной родины. Говоря языком 21 века, занимался он самым настоящим импортозамещением. Впервые в нашей стране под его руководством был разработан способ получения высококачественной камфоры из пихтового масла, благодаря чему был прекращен импорт немецкой и японской камфоры. Детальное фармакологическое и клиническое изучение русской камфоры показало, что она не только не уступает японской и немецкой, но и значительно превосходит их по своей активности. Тут у меня вся цепочка внедрения в практику бабочковой настойки в голове и вырисовалась. Отрабатываю я методологию приема препарата, все излагаю на бумажном носителе и отправляю в Томск Николаю Васильевичу. Он сейчас там на благо нашего народа трудится. Откуда я знаю, где сейчас Вершинин? Да из газет. Интернета здесь нет, и советские граждане новости и про состояние жизни в СССР из газет узнают. Человек выделяет в первую очередь личностно значимую для него информацию, ну и я тоже, про Вершинина и прочих великих земляков, от первой до последней строки читаю, еще и другим рассказываю, вот где какими людьми богата наша Вятская земля. Тем более, Николай Васильевич родом даже из нашего уезда. Считай, сосед, с внедрением камуфляжа такой письменный метод у меня сработал, и тут тоже должно получиться. Однако, в данном случае я таиться уже не буду, обставлюсь только понадежнее. Узнал, где я об этом чудодейственном средстве от одного местного китайского монаха, перенял у него метод его приготовления. Где монах? Откуда я знаю? Был и нет его. Бродит дорогами войны. Испытал препарат на себе как настоящий советский человек, чтобы дорогое время у занятых важными делами людей зря не тратить. Вот сейчас, Николай Васильевич, сообщаю об этом. Если так оно и есть, как тот монах говорил, то берите и пользуйтесь на благо. Тем же нашим летчикам препарат очень нужен, так как феномен далеко не безобиден. Это я вам, Николай Васильевич, как военный медик говорю. Пусть американцы свой бензидрин глотают, а нам бабочковая настойка помогать будет. Японский филопон, что нам с трофеями достался, тоже применять не лучший выход. Глава 13. Глава 13 переборщил. 29.30. Шепотом, едва слышно, я отсчитывал капельки, падающие в чайную ложку. Почему шепотом? Так, происходящее, дело-то тайное, никому о нем знать пока не надо. 33, 34, 35. Я продолжаю свои опыты. Сегодня у меня 40 капель бабочковой настойки.